14-14. Похоже на мятеж, капитан. Думаю, нам придется сойти на берег при первой же возможности. Капитан Сол лукаво глянул на Нел через плечо. Хитрый ход, Нел. Я серьезно? Глин Филдс, корабельный биолог, встал рядом с Нел и посмотрел в окно. Она права, капитан. Думаю, команда готова к штурму Бастилии. Нел познакомилась с Глином, когда второй год преподавала ботанику первокурсникам в Нью-Йоркском университете. Глин преподавал первокурсникам биологию, и его консервативный внешний вид был предметом постоянного обсуждения на факультете. Именно он убедил Нел попробовать пройти собеседование на участие в проекте «Морская жизнь». Высокий, бледный, худой, ярко выраженный британец, Глин был наделен резкими, красивыми чертами лица, почти черными глазами и доставшейся от матери валики копной курчавых черных волос. Нел он казался несколько чересчур тщеславным, но такое впечатление у нее могло сложиться из-за того, что Глин на нее, похоже, совсем не обращал внимания. По крайней мере, ей так казалось. Глин носил типичную одежду английского ученого. Оксфордские сорочки, коричневые или защитного цвета брюки, простые кожаные туфли, а порой даже темно-синие блейзеры. Сейчас на нем была голубая оксфордская рубашка, слаксы цвета хаки и легкие полуботинки без носков. Вот так легко он одевался даже в тропиках. Нел подозревала, что этого человека никто никогда не застигнет врасплох, одетым в шорты, футболку и, не дай бог, в теннисные туфли. Нел помнила, как год назад спорила с Глином. Она говорила, что ей на целый год придется оторваться от своих исследований. Но когда Глин упомянул о том, что экспедиция может заглянуть на тот самый таинственный маленький островок, о котором постоянно говорила Нел, она поняла, что больше ей в жизни такого шанса может и не представиться. Она отправилась на собеседование и, к собственному изумлению, попала на борт трезубца вместе с Глином. Теперь биолог видел, что надежды Нел разбиты в пух и прах, и чувствовал себя немного виноватым. «Быть может, высадка на берег в ближайшее время поспособствует поднятию духа команды, капитан», — сказал он. По трапу со стороны кормы поднялся в рубку второй помощник, Самир Эль-Ашвах, одетый в белую форму в стиле лав-боат, которую продюсеры навязали членам профессиональной команды «Трезубца». В жилах худощавого Самира текла египетская кровь, а разговаривал он с австралийским акцентом, чем поначалу всех очень удивлял. «Мать родная! Турбопарус запустили, да, капитан? Просто ради интереса? С какой скоростью мы идем?» 14 узлов, Сэм», — ответил капитан Сол. «А ведь это совсем даже неплохо, я бы сказал». «Пожалуй», — рассмеялся капитан Сол и поскреб макушку, обрамленную, словно коралловым атоллом, венчиком седых волос. Нел посмотрела в носовое окно на 90-сот-трехфутовый турбопарус, возвышавшийся над мостиком научно-исследовательского судна, словно труба прогулочного парохода. Огромный парус напоминал колонну, водруженную посреди мостика, и с трудом помещался на фотоснимках. Нел слышала, как урчат моторы внутри этой толстой белой колонны. Турбопаруса были придуманы Жаком Ивом Кусто в 80-е годы для научно-исследовательских судов, включая его собственный корабль «Калипсо-2». Принцип действия этого идеального для совершающих дальние плавания исследовательских судов устройства заключался в использовании небольших вентиляторов для втягивания воздуха в вертикальную щель на трубе с овальным сечением, обтекаемой ветром. В результате возникает гораздо большая скорость обтекания воздухом подветренной поверхности, чем для обычного паруса. Сейчас, когда шторм миновал, на трезубце подняли оба турбопаруса и, включив моторы, повернули паруса так, чтобы поймать северо-восточный ветер. Судно шло прямо на запад, под 10 градусов к югу от тропика Козерога. «Капитан Сол, больше мы никогда не подойдем так близко!» — воскликнула Нелл. «Шторм снес нас довольно далеко к югу», — заметил Глин. «И хотя, как биолог, я должен заметить, что маленький островок Нелл выглядит довольно интригующе, еще более привлекательна сейчас мечта о том, чтобы поскорее ступить на твердую почву, капитан». «Ну почему мы не можем отправиться туда?» — жалобно проговорила Нелл. Сол Мейерс сдвинул брови. В слишком просторной оранжевой футболке с вышитым на нагрудном кармане белым шелком логотипом морской жизни он напоминал Санта-Клауса в отпуске. «Прости, Нелл», — сказал капитан, — «у нас всего 2 дня, чтобы добраться до Питкерна и успеть на праздник, который там устраивают в нашу честь, но никак не получается». Нелл с неприкрытым сарказмом процитировала главный слоган шоу. «Научная экспедиция к самым далеким уголкам Земли!» «Скорее, плавучая мыльная опера, у которой закончились пузыри», — проворчал Глин. «Мне очень жаль, Нелл», — повторил капитан, — «но это чартерный рейс. Синтия во главе. Она продюсер. Я вынужден плыть туда, куда она скажет, за исключением экстренных ситуаций». «Похоже, теперь Синтия пытается перессорить нас», — сказал Глин. «Видимо, члены команды уже друг дружку переколотили». Нелл рассмеялась и сжала руку Глина выше локтя. Биолог поморщился и потер предплечье, будто опасался, что на нем могут остаться синяки. «Ты самая непосредственная из знакомых мне женщин, Нелл!» — проворчал он и расправил рукав рубашки, прикрыв место, где к нему прикоснулась Нелл. Нелл поняла. Все на корабле стали раздражительными. «Прости, Глин», — сказала она, — «карликовые шимпанзе используют физический контакт для того, чтобы создать у других членов стаи чувство защищенности. А у нас, британцев, реакция на физический контакт в корне противоположная», — буркнул Глин. «А вот я не возражаю, Нелл», — встрял Карл Уарбуртон, первый помощник капитана. Ему было под 50. Он был наделен красотой и обаянием телевизионного актера. Черные волнистые волосы, тронутые сединой на висках, голос диджея ночных передач и острое чувство юмора. Словом, он был просто неотразим. «Я карликовый шимпанзе», — сказал Уарбуртон, почесал живот и, глядя на Нелл, забавно высунул язык. Капитан Сол устремил взгляд на видеокамеру, подвешенную над носовым окном. Синтия Лидс, продюсер шоу, наблюдала за всем происходящим на борту через такие камеры, установленные по всему судну. Каждую неделю шоу монтировалось из материала, отснятого всеми этими камерами, и из того, что удалось заснять 3 операторам. Капитан Сол прикрыл рот ладонью и прошептал: «Кажется, Синтия хочет свести меня с корабельным хирургом Дженнингс». «Это меня она хочет с ней свести», — возразил Уарбуртон. Нелл очень, похоже, спародировала Синтию. «Драма!» Неожиданно на мостике прозвучал громкий сигнал. Все вздрогнули. «Капитан, мы поймали СБРМ, сэр», — сказал Самир, глядя на приборную доску. «Господи! А я-то было подумал, что это Синтия!» — облегченно вздохнул капитан Сол. «СБРМ? Здесь?» — спросил Уарбуртон. «Ты уверен, Сэм?» — спросил капитан. «Проверь еще раз». «А что такое СБРМ?» «Сигнал бедствия радиомаяка», — — ответил Уарбуртон и быстро подошел к Самиру. — Координаты определены? — осведомился капитан. — Определяться после очередного прохождения спутника? — Так, так, сейчас. Уарбуртон обернулся и посмотрел на Нелл. — Что такое? — спросила она. — Ты ни за что не поверишь. Самир тоже обернулся. — Судя по координатам, сигнал идет от твоего островка, Нелл. У Нелл от волнения чуть сердце не выскочило из груди. Самир и Уарбуртон занялись проверкой сигнала. — Так, подождите, мы его теряем, — сказал Уарбуртон. Капитан Сол прошел мимо Самира, встал сбоку от него и посмотрел на навигационный дисплей. — Странно. — Ага, — кивнул Уарбуртон. Нелл подошла ближе к ним. — Что странно? — Без причины СБРМ не подают, — сказал капитан Сол. — А если даже такое происходит, то литиевая батарейка должна продержаться не меньше 48 часов. — А сигнал угасает? — Вот он, — сказал Самир, в то время как при следующем прохождении спутника сигнал возник на экране. — Свяжись-ка ты с ближайшей станцией Лут, Сэм. — А ты, Карл, проверь регистрацию этого маячка в НОАА. Первый помощник уже изучал базу данных НОАА. — Маяк зарегистрирован, — проговорил он. — О, боже! Да это же 30-футовый парусник! — Какого черта он тут делает? — проворчал капитан Сол. Уарбуртон уточнил информацию. — Судно называется «Бальбоа Бильбо». Имя владельца — Тед Пинковский. Он из Лонг-Бич, штат Калифорния. — Кстати, а вот это интересно. Срок регистрации маячка истек 3 года назад. — Ха! — хмыкнул капитан Сол. — Стало быть, это летучий голландец. — Может быть, данные НОАА устарели? — спросил Глин. — Вряд ли. Самир прижал к уху трубку спутникового телефона. — Лут сообщает, что мы ближайшие к этому месту судно, капитан. Самолет-разведчик туда послать невозможно. Слишком далеко от ближайшей авиабазы. Поэтому они просят нас по возможности ответить на этот сигнал бедствия. — Как скоро мы сумеем туда добраться, Карл? — Примерно к 14:00 завтра. — Развернуть корабль строго на юг, Карл. Передай на станцию Луцем, что мы отвечаем на сигнал. — Есть, сэр. — И постарайся связаться с этим парусником по радио на коротких волнах. — Есть. Капитан Сол нажал кнопку на пульте и проговорил в микрофон корабельного интеркома. «Внимание! Как видите, мы меняем курс. Высадку совершим раньше, чем планировалось. Завтра после полудня на неисследованном острове». С палубы донеслось приглушенное «Ура!». Капитан Сол обернулся и посмотрел на Глина. «Мятеж предотвращен. Это их на какое-то время успокоит. Нелл, похоже, это твой попутный ветер». В широких окнах капитанского мостика возникла линия южного горизонта. Трезубец совершал разворот. Капитан указал на левый угол навигационного дисплея, где к верхнему краю поднимался маленький белый кружок поверх дуги. «Вот он, Нелл!» — с улыбкой проговорил Уарбуртон. — Если у тебя была мечта обнаружить девственную экосистему, то она вот-вот сбудется, — добавил Глин. — Этот остров находится не менее чем в 1200 милях от ближайшей суши, — сказал Самир. — В 1400 милях, — поправила его Нелл. Сердце у нее билось так громко, что она боялась, как бы это ни услышали другие. Любое растение, опыляемое насекомыми на этом острове, по идее должно быть новым видом, — проговорила она. Глин кивнул. Если твоя теория верна, конечно. Заурчали моторы. Над мостиком заработал турбопарус. Глаза Нел сияли. Остальные, глядя на нее, гадали, не мечтает ли она найти на острове Хендерс что-то еще, а не только какой-нибудь новый, неизвестный науке цветок. Но тут из динамика телекамеры, подвешенной над носовым иллюминатором, раздался знакомый голос. И все поморщились. — Пожалуйста, скажите мне, что это не шутка. — Это не шутка, Синтия, — ответил капитан Сол. — Вы имеете в виду, что мы действительно получили сигнал бедствия? — Да. — Капитан Сол, вы мой герой. Насколько все серьезно? Сол устало взглянул на Уарбуртона. — Вполне возможно, что это брошенный парусник. Но радиомаяк был активирован, поэтому мы обязаны проверить сигнал. — Боже, это просто блеск! Нел, скажи мне, что ты в восторге! Нел немного удивленно посмотрела в сторону камеры. — Да, будет просто здорово хоть немного заняться научной работой. — Расскажи мне побольше об этом острове Глин, — проскрежетал электронный голос продюсера. Судя по сведениям Нел, он был открыт капитаном британского флота в 1791 году. Была совершена высадка, но вглубь острова проникнуть не удалось. Больше данных о каких-либо высадках на этот остров нет, и существует всего три упоминания о том, что этот остров кому-либо попадался на глаза за последние 220... Открылся кормовой люк, и на мостик величественно взошла Синтия Лиц в облегающем черном комбинезоне с белыми лампасами. Все замерли. — Мне это нравится! Мне это очень нравится! — громогласно возвестила Синтия. — Ребята, вы понимаете? Великолепно! Джентльмены и леди, поздравляю! Широко улыбаясь, Синтия продемонстрировала все свои дорогущие зубы и откинула челку со лба. Ее черные волосы были подстрижены коротко, под мальчика. Как обычно, на голове у Синтии красовались радионаушники с тонким ободком. Синтия шикарно сохранилась для своих 50 лет и выглядела весьма сексуально. Когда ей исполнилось 5, мать отдала ее в балетную школу. Только за это Синтия до сих пор и была благодарна матери. При росте 5 футов и 2 дюйма, даже без каблуков, она до сих пор держала балетную осанку, хотя ее внушительная комплекция могла служить наглядным пособием в высокий уровень тестостерона. Словно вынутый из раковины рак-отшельник, Синтия выглядела на море до смешного не в своей стихии, да и не только на море, просто за пределами большого города. Но что делать? Ей приходилось делить пастбище с молодняком. В свое время Синтия продюсировала 2 суперуспешных реалити-шоу для MTV. Но при этом она обитала в окружении таких головорезов, что непозволителен был один единственный неверный шаг. Последней работой Синтии было весьма ублюдочное реалити-шоу под названием «Лавка мясника», и оно успеха не имело. Предложить ей могли единственную работу, от которой отказались все остальные продюсеры в городе — кругосветное морское путешествие без привычного домашнего комфорта. Почувствовав, что если она не примет это предложение, то можно будет поставить жирный крест на своей карьере, Синтия запаниковала и велела своему менеджеру согласиться. Она знала, что ей поручили морскую жизнь из-за ее умения подперчить содержание шоу, поскольку продюсеры не без основания опасались, что один научный материал может быть слишком скучным. В последние 3 недели все попытки Синтии приободрить страдающих от морской болезни ученых были катастрофически безуспешными. Она не сомневалась, если это шоу провалится, ее восхождению по лестнице успеха придет конец. Ни семьи, ни карьеры. Вот-вот могли сбыться пророчества ее матери. С ними легче было бы смириться, будь мать Синтии на том свете. Но она была жива и умирать пока не собиралась.